Оставшиеся некоторое время молчали, прислушиваясь к быстро удалявшимся шагам. — Не думаете, что вам лучше его догнать? — спросил Кусанаги женщину. — Но... — Я тоже так думаю, — сказал Югава. — Ради ребенка. Такэда смущенно подняла глаза, после чего, наскоро простившись, выбежала вон. Кусанаги и Югава, переглянувшись, облегченно вздохнули. — Оказывается, ты с детьми можешь найти общий язык, — улыбнулся Кусанаги. В ответ Югава закатал рукав халата. На запястье виднелись красные точки. — Что это? — удивился Кусанаги. — Аллергия. — Что? — Никогда не делай того, к чему не лежит душа, — сказал Югава и раздвинул пошире шторы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2010 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.